Глава 13. Грегордиан резко открыл глаза, ощутив, как все вокруг вздрогнуло. Плоская нища беремы с тихим скрежущим звуком коснулась отмеля. Его пальцы по-прежнему цепко обхватывали лодыжку Эдны, приковывая женщину к нему. Она так и уснула, сидя над ним в неудобной позе, растрепанная и перемазанная его засохшей кровью. Разжав руку, деспот шевельнулся, проверяя, насколько далеко зашло восстановление его тела. Боль вспыхнула практически в каждой мышце. Но совсем не она была главной проблемой. Ощущение поражения. Вот что было по-настоящему нестерпимо. От него, а не от боли в сломанных и срастающихся ребрах, он в первый момент после пробуждения просто не мог вдохнуть. Невыносимо. Абсолютно неприемлемо. Он отложил все дела, чтобы устроить для Эдны этот проклятый романтический тур. Как его зубоскали окрестила Лёва. Блиц путешествия по самым красивым ближайшим местам его пределов. Примерное по меркам женщин из мира младших поведение Грегордиана, много секса и обстановка, в которой Эдна не будет ощущать себя пленницей. Вот, по мнению его друга и помощника, идеальный рецепт для того, чтобы добить любое внутреннее сопротивление женщины. Влюбить ее в себя и в их мир, и заставить умирать от желания остаться навечно с ним. И даже не просто желать остаться, а решить за это бороться. А никакая магия и законы природы их мира не могли устоять перед действительно неистовым сопротивлением личности, подкрепленной сильными эмоциями. Ведь как ни крути, их богиня была женщиной, а значит, некая степень склонности к сентиментальной чуши ей присуща. Опять же, слово его хитрого Асрая. Деспот не слишком верил в силу чувств, считая все эти рассуждения Лёва разведением пафоса ради успокоения и подкрашивания совсем безрадостных перспектив. Для самого же Грегордиана эти 7 дней должны были стать отдушиной и возможностью получить максимальное погружение в эту женщину, не отвлекаясь ни на что. Некий последний отсчет, после которого может все сложиться совершенно непредсказуемо. Просто дни покоя и удовольствия в чистом виде, где он сам будет не столько архонтом Грегордианом, сколько просто мужчиной для этой женщины. Курортный роман. Тоже из определения Алёва. Понахватался от людей. А все потому, что Грегордиан с каждым уходящим часом был все меньше уверен, что сил его желания хватит, чтобы произошло некое чудо, и после обряда с душой Эдна осталась бы абсолютно такой, как сейчас. Одинаково приводящий его в бешенство несгибаемым упрямством и разжигающего похоть все до сметающего лютого пламени. То сражающийся с ним, наплевав на то, что силы никогда не были и не будут равны. То податливый, обволакивающий, как тягучая, изысканная сладость, заставляющий вожделить ее постоянно и не позволяющий присытиться. Но чем бы ни должно было стать путешествие за красотами, оно обернулось полным провалом на первом же шагу. И именно это было его первой мыслью, когда он взглянул в лицо спящей, склонившейся к нему Эдне. Она выглядела по-настоящему изнеможденной. На ресницах сверкали капли осевшего утреннего тумана, словно слезы. Брови сдвинуты даже во сне, образовывая несколько похожих на крошечные стрелы морщинок. И деспоту. Они показались вещественными доказательствами собственного фиаско. А ведь ему первым делом стоило не об этом думать. В его пределах уже второй раз происходит немыслимое, необъяснимое событие. А у него горчит во рту и болит в груди от неудачи с завоеванием женщины, которой, возможно, через несколько дней и в жизни его не будет. На его территории, практически в его доме, творилось нечто опасное и угрожающее его власти, неподконтрольное ему. А его для начала бесит прекращение его проклятого секс-тура с Эдной. Во имя богини! Как так вообще вышло, что он с легкостью не только поменял для себя и для всех ее статус? С коварного голема до первой фаворитки. Официальной возлюбленной. Но и готова была еще на всякие глупые поступки вроде этого плавания? На самом деле, он даже анализировать не хотел и не собирался. Ему было просто хорошо, когда она рядом. Он с ней вроде как освобождался от многолетнего давления внутри. И это случалось не только тогда, когда он содрогался и ревел, кончая с ней, в нее. И так было бы еще долго, если бы проклятые радужные змеи не обезумели и не устроили дикую бойню. Приплывшие из океана самцы змеев напали на живущих постоянно в заливе у Тайхенглифа самок. И когда? В ночь дунного света, когда им последовало изнывать любовной горячке, не замечая ничего вокруг? Грегордиан не мог даже припомнить хоть одного упоминания о том, что самцы радужных вообще нападали на своих самок. Наоборот, они всегда с готовностью уступали им пространство и пищу. Практически присмыкались, выпрашивая право на спаривание. А тут такое. Только собрав всю волю в кулак, он смог привести в чувство нескольких совершенно шокированных, но еще не слишком травмированных на тот момент самок и заставить оказать жесткое сопротивление взбесившимся самцам. Благо, женские особи намного крупнее и сильнее, и хоть с большими потерями, но победа была одержана. Но это не снимало того вопроса, как подобное сумасшествие вообще могло произойти. А также как добиться теперь того, чтобы Эдна начисто забыла об этом инциденте. А он-то, идиот, надеялся, что наблюдение за любовным неистовством змеев станет заразителем для Эдны и настроит ее на ночь необузданного секса на палубе. Не то чтобы он нуждался в помощи морских трахающихся тварей для того, чтобы завести свою женщину так, чтобы она могла думать лишь о том, как быстрее оседлать его член. Атмосфера, мой архонт, это так важно и половина успеха. Ну, он, когда вернется, устроит Алёву атмосферу. И почему с того момента, как Эдна пришла в его жизнь, все постоянно выходит из-под контроля? Все идет не так, как надо и как задумывалось. Интересно, этот самый Гаед, как там его имя, не сможет для него создать какой-нибудь артефакт, который будет стирать из памяти Эдны вот такие моменты, когда он будет все портить или терпеть неудачи? За такое он бы заплатил более чем щедро. Но один нюанс. Этот долбанный артефакт будет ему нужен только если Эдна еще останется с ним и будет сама собой. Грегордиан кривясь попытался подняться. «Какого черта ты, по-твоему, делаешь?» Хриплый сосноголос Эдны был наполнен нотками откровенного угрожающего рычания. Очевидно, его женщина проснулась не в настроении. Стоило удивляться. «Стою, чтобы понять, где мы и каков ущерб. Почему он вообще отчитывается?» «Ах да, он ведь хочет замять все поскорее и заставить Эдну улыбаться так же сексуально и расслабленно, как все предыдущие сутки. Он, похоже, подсел на эту улыбку, и она ему нужна не меньше, чем контроль над всем вокруг. То есть просто позвать кого-то из команды или своих воинов и спросить ты не можешь?» Эдна пронзала его раздраженным взглядом. «И продемонстрировать им свою уязвимость и неспособность справляться с болью?» Для любой женщины его мира это было бы очевидной и вполне достаточной причиной, но не для нее. Судя по гневно-саркастическому фырканью, которое она издала. «Ты похож на сырую отбивную. Думаешь, если встанешь, произведешь на них впечатление несгибаемого терминатора?» Пару секунд у деспота ушло на воспоминание, что такое отбивная, и кто этот проклятый эталон мужчины, что она упомянула. «Если не встану, дам им повод задуматься о неповиновении», — огрызнулся деспот, целеустремленно, хоть и медленно поджимаясь на локтях и едва сдерживаясь, чтобы не заскрипеть зубами. Эдна резко подалась к нему, слегка сталкивая их лбы и замерев так, что теперь ему, чтобы подняться, придется преодолевать еще и ее сопротивление. Об этом абсолютно однозначно говорил ее горящий упрямством и решимостью взгляд. И неожиданно вместо того, чтобы испытать приступ злости, из-за такой ее дерзости Грегордиан почувствовал, как острая похоть стянула узлом его живот. И это несмотря на то, что он был едва жив и лишился огромного количества крови, необходимой, чтобы создавать шевеление в тех лохмотьях, что остались от его штанов. «Лежи на месте». С очень достоверной злобой зашипела женщина прямо ему в губы. Будто, собираясь поцеловать, у деспота в голове поплыло от желания, чтобы она так и сделала. «Или я за себя не ручаюсь». «И что же ты сделаешь, сердитая женщина?» Ухмыльнулся архонт, наслаждаясь тем, что от каждого слова ее агрессивного шепота пульсация в его члене усиливается. «Это особое наслаждение, ощущать, как собственное тело не просто возвращается к жизни, а и настойчиво и однозначно заявляет об одной из главных и первичных особенностей. Обостренный сексуальный голод после регенерации – это нормально. Обновленная кровь полна свежей энергии и вскипает от нужды излить ее наружу. Но никогда до появления Эдны его плотский голод не возвращался настолько скоро и не был таким свирепым. «Привяжу тебя к чертовой мачте, как ты меня, и вот тогда это точно будет ударом по твоему гребаному реноме». Ему даже застонать захотелось от окатившей волны жара. «Уверена, что справишься?» Дразняще фыркнул он. «Я буду очень стараться, тем более, думаю, особого сопротивления не будет». А вот это заставило его мгновенно напрячься. «Это потому, что считаешь, что я сейчас настолько слаб?» Рыкнул он и прикусил нижнюю губу Эдны, наказывая за то, что такая мысль могла даже зародиться в ее голове. Но она не вняла предупреждению, в его голосе ответила таким же укусом, от которого едва не вздрогнул от удовольствия. «Это потому, что ты просто не посмеешь бороться со мной». Все так же еле слышным гневным шепотом продолжила она. «Ты же не хочешь меня покалечить, ведь так? Так что тебе придется смириться». Если Эдна продолжит в том же духе, он сорвется, и никакая слабость и раны ее не спасут, когда он окончательно звереет от похоти. «Я никогда не смиряюсь, Эдна. Но бороться с тобой, правда, не стану. Просто завалю на пол обои и оттрахаю, чтобы показать тебе, кто главный. И заодно и остальным, что не настолько слаб, каким кажусь». «Как будто у кого-то в твоем состоянии может встать». А вот это она напрасно сказала. Грегордиан схватил ее руку и прижал к своей эрекции. «Помнишь, я тебе сказал, что на тебя у меня всегда стоит? Никакие взбесившиеся радужные змеи этого изменить не в силах. Продолжай припираться со мной, и я стану тверже камня совсем скоро». Глаза Эдны распахнулись, и если она что и хотела возразить, то слова застряли на полпути. Она явно старалась сохранить боевой настрой, но его запрещенный прием, как принято говорить в мире младших, сбил ее с мысли. Однако она оправилась быстрее некуда и прищурила глаза, явно что-то задумав. «Правильно ли я понимаю, что начни мы сейчас трахаться, как долбанные кролики? Это убедит всех окружающих в том, что ты оправился, и бодаться с тобой не стоит и помышлять». Наклонившись к его уху, спросила женщина едва слышно, делая вид, что облизывает его, но едва деспот кивнул, вскочила на ноги и тут же скривилась. «Бедные мои шеи и задница!» – пробормотала она, хватаясь за больные места, и в этот момент стыд нанес сокрушительный удар по либидо Грегордиана. Она просидела здесь рядом с ним всю проклятую ночь. На жестких досках палубы в неудобной позе, не шевелясь, чтобы не потревожить его исцеляющий сон. Кто из женщин, которых он знал всю прежнюю жизнь, стал бы делать так? И главное, зачем? Всем же известно, что если восстановление возможно, оно произойдет. Независимо ни от чего присутствия или отсутствия рядом. А если эта битва проиграна, то нет смысла тратить время и терпеть дискомфорт ради потерпевшего поражения в борьбе за жизнь мужчины. Грегордиан вдруг отчетливо вспомнил лицо Эдны вчера, перед тем, как отключиться. Она была в ужасе. В самом настоящем. Граничащем с полным отчаянием от того, как он выглядел. Но не покинула. Не ушла от него ни на шаг, будто ее присутствие и прикосновение должно было дать ему больше сил. Бессмысленно. Если подумать, ну а чего тогда мысль об этом разливается каким-то непривычным глубоким и объемным теплом, не имеющим ничего общего с возбуждением? И чего же он? Вместо того, чтобы поинтересоваться ее состоянием, если уж не причинами такого поведения, он позволил себе завестись и думать только о том, как заставить ее взобраться на него как можно скорее. Мда, очевидно, роль примерного романтика ему не дается. Но в конце концов, это ведь сама Эдна будет в нем неконтролируемое вожделение каждой упрямо дразнящей гримасой и словом возражения. Так за что ему чувствовать себя виноватым? «Господа, Марана, Асраи и Ухазге!» Прерывая его мысли, громко сказала Эдна, хлопая в ладоши над головой, привлекая все внимание к себе. «Мы с вашим Архонтом в силу моей застенчивости нуждаемся в некотором уединении, Поэтому наш всеми горячо любимый Архон Грегордиан велел вам сойти на берег и выяснить, куда нас прибило, осмотреть повреждения Беремы и возможность ее дальнейшего плавания». От ее самоуверенного, буквально повелительного тона замерли в изумлении не только его выжившие Асрая, но и сам деспот. А еще он не сумел сдержать ухмылки. Напрасно он корил себя за озабоченность. Эдна хочет использовать его для секса не меньше его самого. И вот это подтверждение. «Эдна, УССГ почти никогда не сходит на берег», — едва слышно сказал Грегордиан, но получил в ответ нахальный «не мои проблемы» взгляд, от которого вдруг захотелось рассмеяться, а по телу прокатилась волна предвкушения. «Так как нашим дела могут затянуться из-за ненасытности и неутомимости Архонта, то первые несколько часов вам следует заняться разведыванием источником пресной воды и свежей пищи в некотором отдалении». И она сделала нетерпеливый жест, предлагающий всем убраться как можно скорее. «Почему приказ отдаешь ты, а не Архонт?» «Видно, кто ты из-за срая справился с первым удивлением». «Потому что это ведь моя проблема с нелюбовью к публичным сексуальным играм. Мне ее и решать. Для него это ничего не значащие мелочи. И советую поторопиться, потому как отвлекать нас сейчас будет чревато травмами для вас». Абсолютно не изменившись лице, ответила Эдна и скользнула ему на колени, будто секс это и правда сейчас единственное, что ее занимало. При этом она зависла в считанных миллиметрах над ним, создавая иллюзию полного контакта, но нигде не прижимаясь к нему. «Но на Береме сохранилась часть запасов воды и пищи», — неуверенно возразил еще кто-то. Увидеть, кто Грегордиан, не мог, потому что Эдна полностью перекрыл ему обзор, впрочем, как и остальным, это мешало нормально разглядеть его. «Вот и оставьте их нам и отправляйтесь, куда сказали». Уже откровенно демонстрируя раздражение женщины, отвлекаемой от самого главного, огрызнулась она. Асраи покинули палубу молча, у ХСГ с тихим ропотом и почти причитая. Они действительно терпеть не могли сходить на сушу. Когда плеск воды от шагающих по мелководью окончательно стих, Грегордиан, хищно ухмыльнувшись, попытался обхватить уже почти полностью исцелившейся рукой задницу Эдны и прижать посильнее. Но она моментально соскочила с него. «Ты правда сошел с ума, если думаешь о сексе в таком состоянии?» Топнула она ногой, хмурясь так сильно, как никогда прежде. «Ты определенно собиралась им заняться, когда выгоняла всех с Беремы», — указал ей Грегордиан на очевидное. «Я собиралась осмотреть и хотя бы омыть твои раны», — возразила Эдна. «А так как оказание какой-либо помощи тут считается чем-то едва ли незазорным, то сделать это собиралась без свидетелей, дабы не задевать твое эго». «Дело не в оказании помощи, Эдна, а в проявлении слабости. К тому же любое врачевание ран бессмысленно. Они или заживают, или нет. Мои полностью исцелятся к завтрашнему утру». Разочарование разозлило его, и он уже почти был готов сказать что-то грубое. Но все же ему удалось сдержаться, хоть и не без труда. «Так что, может, не будешь тратить время понапрасну и все же заберешься на меня? Секс – прекрасное болеутоляющее средство. К тому же ты тоже чрезвычайно нуждаешься в том, чтобы снять напряжение. Я же вижу». «Я чрезвычайно рада, что как раз зрение твое не пострадало, Грегордиан. А вот со слухом видно не так хорошо. Я тебе повторю, если не расслышал. Никакого секса, пока ты не в состоянии ходить. Плюс ко всему мы оба грязные в засохшей крови. Так что единственное, чем я могу быть полезна тебе прямо сейчас, это отыскать воду и еду». «Да к проклятым созданиям воду и еду, почему она никогда не может просто делать то, что он приказывает?» «То есть для того, чтобы снова трахнуть тебя, мне нужно стоять на своих ногах и в ванне для обоих?» Буквально пыхтят, сдерживая ума гнева, Грегордиан не мог не ощущать, что отдых ему сейчас крайне необходим. Слабость и боль в каждой мышце практически наступали на горло. «Но не вслушай ему это признавать. Чтобы я согласилась хотя бы подумать о твоем члене, ты должен быть здоров», — отрезала невыносимая женщина, вызывая у него желание подчинить и выиграть в этом споре любой ценой. Но продолжила гораздо мягче, будто плеснув воды на его огонь. «Грегордиан, если сон так хорошо лечит, то ложись и снова спи, прошу тебя, пожалуйста. К тому времени, как вернутся твои распрекрасные подданные, ты уже сможешь изображать из себя стойкого оловянного солдатика без особого риска, что от неосторожного движения раны откроются. Предлагаешь заснуть и оставить тебя без присмотра? От ее «пожалуйста» мускулы деспота будто расслабились сами собой. Куда мне, по-твоему, идти в вашем чокнутом мире, не рискуя быть сожранной на каждом шагу? Вздохнула Эдна, усаживаясь рядом с ним и нежно проводя ладонью по ежику его волос, аккуратно избегая болезненных мест. Сотни женщин касались его по-разному, но никогда эти прикосновения не несли такого умиротворения, как сейчас. Как же он в этот момент понимал своего зверя, что льнул всегда к ее рукам так, словно они были всем, в чем он нуждался в жизни. «Позволить тебе нести караул, женщина, охранять меня?» — фыркнул Грегордиан, тогда как его веки стали просто неподъемными. «Я всего лишь предлагаю тебе набраться сил, чтобы ты мог защищать меня, как и прежде. Пока никакие опасности не маячат на горизонте, ты можешь расслабиться». Эдна продолжала поглаживать его голову, лицо и шею, превращая его в настоящую размазню. Причем бездумно довольную в эту секунду размазню. «Как ты не ужасен, Грегордиан. Другого защитника я не хочу». А может, и не так плохо, что Эдну так пугает мир богини. Может, и напрасно его желание заставить его полюбить его и приспособиться. Если только в нем она будет видеть остров безопасности, то никогда в будущем ему не придется переживать, что она захочет его покинуть. Вот только тогда ему что-то нужно сделать со своим характером, чтобы не пугать ее впредь вспышками гнева или грубостью. Ведь когда-то он мог быть другим. Мог. Зачем сейчас об этом думать? Им бы эту неделю пережить. Когда я проснусь, ты должна быть рядом. Я сразу же найду тебе проклятую ванну и дойду до нее на своих ногах, слышишь, Эдна? Спи, Грегордиан. Потерлась она носом моего висок, и его потрескавшиеся губы расползлись сами собой. Эдна, если услышишь кого-то или что-то, все равно что, буди меня. Отдал он приказ. Вас поняла, командир, спи. Грегордиан почти отключился, но вынырнул на секунду из забытия. «Эдна!» «Ну что еще?» Раздраженно выдохнула женщина в его кожу, а значит, лежала совсем рядом с ним. «Пусть так и останется. Всегда. Я могу быть самым ужасным во всех мирах, но никогда не позволю тебе покинуть меня. Как бы там ни сложилось, я найду способ пойти за тобой и вернуть обратно такой же, как была. Даже если на это годы уйдут. Слышишь?» «Грегордиан, я ни черта не понимаю, что ты имеешь в виду, поэтому просто кончай нести чушь и спи». «Пусть не понимает». Он дал обещание. Себе.